Глава вторая. Аля. Вторая чашка кофе за утро не помогала взбодриться. Спать хотелось невероятно. Кто придумал эти смены с 8 утра? Да и перед Новым годом ветеринарка – самое бесполезное и непопулярное место. Хотя нет, рядом еще ремонт часов скучает. То ли дело в канун – шпицы с подпаленной шерстью, коты, обожравшиеся оливье. Был как-то даже пьяный попугай. Чего только не насмотришься. Но сейчас было тихо. Таня раскладывала пасьянс, а я посматривала на собачью лежанку, чтобы прикорнуть. Из мыслей вывел только звон колокольчиков над дверью. «Проходите к доктору». Готова поспорить, Таня даже взгляда не подняла. Я последовала ее примеру и села за компьютер, чтобы заполнить данные. «Здравствуйте. Имя, фамилия, возраст, пол». «Добрый день. Юрий Зимин, 31 год. Не кастрирован, привит. Пол мужской, могу показать». Я высунулась из-за массивного монитора, чтобы посмотреть на шутника. Молодой мужчина в пуховике без шапки странно смотрит в мою сторону и улыбается уголком губ. «Юрий, данные животного. Или в травмпункте все забито, и вы к нам пришли?» «Человек тоже животное. А вы сердца лечите?» Я постаралась закатить глаза так, чтобы пациент этого не заметил. Не положено по регламенту. «Мы сердцами торгуем. Сушеные куриные у администратора можете попросить. Собаки очень любят». «Вы не подумайте, я не кобель». «Хоть кто-то не кобель». «Юрий, вы пришли с кем?» Я даже привстала, чтобы посмотреть на животное, потому что переноски видно не было. Бритая мужская голова на мгновение скрылась за столом, а уже через секунду передо мной поставили кота на поводке с торчащим из задницы дождиком, завязанным в бантик. «С Новым годом, Аля!» «Это камыш. Жрет все, что не приколочено. А что приколочено, отрывает и тоже жрет. А бантиком это он сам так филигранно завязал?» Указала я на цветастую ленту. «Нет, это уже я. У него лапы путались. А обрезать я не стал. Думаю, вдруг так извлекать удобнее. Ага, дерну, и камыш как бензопила взревет. Ладно, давайте данные заполним. Возраст, пол, прививки. Я его вчера с улицы подобрал. Судя по яйцам, мужик. Остальное не знаю». Я всмотрелась в лицо мужчины и смутно узнала аватарку из домового чата. Он вчера и впрямь отправлял фото найденного кота. Хозяин, видимо, не объявился. «Ясно. Так, ладно, сейчас посмотрим. Ждите здесь». Подхватив кота, понесла его в соседнюю комнату, где мы проводили несложные операции. Правда, не успела скрыться за дверью, как мужчина бросил мне вслед: «А вы замужем? Если нет, заставите выйти замуж за кота после того, как я к нему прикоснусь». Мужчина, кажется, хмыкнул, и между нами, наконец, встала дверь. Спустя 5 минут я вернула пушистого обратно и недовольно закрыла смежное помещение. «О, уже все? Это сейчас операции так быстро проводят?» «Ага», — прыснула я, усаживаясь за стол. «Молниеносно. Камыш, видимо, очень боится уколов». «Малой, ты че, обосрался?» Не церемонясь, мужчина взял кота на руки и потрепал его за ухом. «Хотя я тоже обосрался, когда тебя такого праздничного увидел». «Спасибо, что не у нас в ветеринарке. Давайте я его посмотрю, раз он уличный, и вы уже здесь». «Мы с удовольствием. Как вас зовут, кстати?» «Алевтина Князева, 25 лет, не кастрирована», ответила я без энтузиазма, но мужчина оценил и хмыкнул. «Алевтина. Можно Аля, так привычнее». «Аля, и все-таки, вы замужем?» Я посмотрела на мужика. Вроде нормальный, прилично одетый, вменяемый. На всякий случай бросила взгляд на правую руку. Кольца нет. Непонятно только, что от меня надо. Нет, но за камыша замуж я не пойду. Он не в моем вкусе. А за меня? Я снисходительно посмотрела на своего клиента, мысленно признав, что он вполне себе в моем вкусе. Понимаете ли, камыш очень остро нуждается в маме, а я в жене. Обещаем любить, мурлыкать и мимо лотка не гадить. Да вы завидные женихи. Аль, я серьезно, вы в судьбу верите? И случайно не в этом доме живете? Нет, соврала я из чувства безопасности, и в судьбу я не верю. С котиком вашим все хорошо, следите за ним лучше, чтобы не ел ничего лишнего. И переноску купите или шлейку. Не на собачьем же поводке с ним гулять. Вот видите, а я не знал. Все купим. А вы цветы какие любите? Или лучше сразу про еду спрашивать? Я человек практичный, но могу и романтиком побыть. Оплатить можете у администратора, бросила я холодно. Не планировала денег брать, но нужен был способ выпроводить этого странного незнакомца. К моему удивлению, ушел он быстро. Я даже выдохнула. Может, все-таки пьяный был, а я не заметила? Или перенервничал? В любом случае, дома теперь нужно быть осторожнее. «Аль, вот ты дура!» — спросила Таня, глядя на недавно закрывшуюся дверь. «Мужик тебя едва ли не замуж позвал, а ты его отфутболила». «Ну да. А че он аж 10 минут с предложением тянул? Я себя не на помойке нашла». «Да выпендриваешься», — бросила коллега. Еще полдня я боролась со сном и странным наваждением, которое оставил после себя незнакомец. Хотя получается, что знакомец. Я ж имя его знаю, и фамилию, и пол, и даже что не кастрирован. Еще бы прививочный сертификат, и можно карточку в клинике заводить. Но думала я об этом недолго, потому что череда странных приключений этого дня на этом не закончилась. После обеда в клинику зашла женщина странного вида, которую Таня сразу же переадресовала мне. «Здравствуйте, вы по какому вопросу? Или у вас домашний постельный клоп?» «В моей постели, милочка, кадры поинтереснее клопов встречаются. А я на консультацию. Есть у вас такие?» «Ну, — протянула я, сомневаясь, — наверное. Какой у вас вопрос?» «Собачку хочу завести. Вот думаю, мультипу взять». У меня бровь вверх поползла от неожиданности. Женщине на вид было за 70. Лицо в глубоких морщинах, впалые глаза, тонкие костлявые пальцы. Но если бы не это, я бы ни за что не назвала ее старушкой. В дорогой шубе, кожаных сапогах и с золотым колье на шее она выглядела как владелица этого заведения. Создавалось впечатление, что она может позволить себе и мультипу купить, и нас всех тут. «Хорошая порода. А вам какая собачка нужна, чтобы гулять больше? Маленькая или большая?» «Обычная. Я женщина одинокая. Вот ты одинокая? Какую бы себе собачку взяла?» «Я, знаете, больше кошек люблю». «Это замечательно. Мне тут подружка прислала картинку. Сейчас, сейчас». В телефоне последней модели женщина старательно что-то выискивала и, наконец, ткнула мне экраном в лицо. «Смотри, какой котик милый в цветах. Розы. Розы любишь или ты больше по кактусам?» «Мне пионы нравятся», — пробормотала едва слышно, странно посматривая на женщину. «Ага, ясно. У меня у сестры на даче пионы растут. Красивые. Ты, кстати, в телефонах что-то понимаешь? Я как кнопку не нажму, у меня вечно что-то щелкает». «Вы, наверное, скриншот делаете. Я не знаю, у меня не айфон». От градуса абсурдности ситуации я была уже в шоке. Сегодня на улице распыляют что-то, что ли?» «А чего так? Парень не дарит?» «Нет у меня парня. И вообще, давайте вернемся к собакам». «Да передумала я. Ты мне сейчас про собаку расскажешь. Тебе понравится, сама себе заведешь. А меня потом в демографическом кризисе обвинят. Ты, кстати, к детям как? У самой есть?» Я растерянно мотнула головой. «А надо уже. Таз хороший, широкий. Легко родишь». Оставив меня в полном недоумении, женщина скрылась из кабинета, и еще через несколько секунд на двери звякнули колокольчики. Я уже посматривала в сторону валерьянки, когда в кабинет зашла Танька с кружкой чая и пачкой семечек. «Поздравляю, Князева! Готовься паспорт менять!» «Чего, блин?» «Это тетя Лариса!» — кивнула коллега в сторону выхода. «Ее появление всегда к замужеству!» Я косо посмотрела на Таньку и решила, что проветривать сегодня не буду. Точно, местный завод что-то выбросил.